Именно в этот момент Искин вспомнил про мои слова. Поговорить о нашей дальнейшей судьбе. Алексей, ты просил напомнить о каких-то мыслях, на которые натолкнуло тебя изучение базы «Юрист», — сказал он. Да, просил. В общем, есть такая мысль. Формально и юридически корабль не является нашей собственностью. А это значит, что любой флотский офицер может нас задержать до выяснения обстоятельств или вообще провести конфискацию с куча. Меня это принципиально не устраивает. Да и вас, я так понимаю, теперь не должен радовать такой ход событий. Поэтому, изучив базу «Юрист» и проштудировав устав флота Содружества, я нашел ту дыру в законе, через которую мы сможем проскользнуть вполне легально, особенно в нашем положении. — И что это за идея? — проявил интерес Ньютон. — Я нашел среди изучаемых баз постановление по штабу флота о конверсии вышедшего из строя или отслужившего свой срок оборудования. Ориентируясь на его пункты об устаревании и амортизации техники и о продаже этой техники гражданским или военным лицам в частную собственность, мы можем передать этот корабль и большую часть оборудования станции в наши руки. И самое главное, это можем провернуть только мы, вернее, даже ты, как единственное административное лицо на станции. Ньютон, ты теперь имеешь право списать всю устаревшую технику на утилизацию или для продажи частным лицам. К списанию готовится любое оборудование, которое считается устаревшим или разрушенным более чем на 60%. Устаревшим считается оборудование, проработавшее в активном режиме более 30 лет. Списанное в утилизацию продажи не подлежит, значит, этот вариант отменяется. Исходя из этого всего, я рассчитал примерную остаточную стоимость судна и всего обломка базы с учетом поломок, разрушения и амортизации при использовании его на действительной службе последние 50 лет и получил вполне приемлемую сумму в 350 тысяч кредитов. После этого я воспользовался считывателем и просмотрел банковские карточки, доставшиеся нам от майора. На них порядка 2 миллионов кредитов. Теперь осталось дело за тобой. Нужно провести списание всего, что мы обнаружили в секторе, включая тебя самого и обломок станции, на котором мы находимся. Далее подготовить бланк передачи, я его завизирую, и останется только в любой момент, в любом месте перевести на счет объединенного флота, указанный в уставном документе, полученную по данному договору сумму. С этого момента сделка будет считаться полностью оформленной и правомерной. Вероятность выполнения плана 70%. Есть шанс встретить военный флот Содружества раньше возможности произвести оплату по сделке. Нашел небольшой изъян в моем предложении Ньютон. Да, я знаю об этом. Есть мысль и на этот счет. Значительно повысит наши шансы простое переименование корабля. Ведь, насколько я понимаю, везде он значится как «Скуч-2». А это не серийное производство. И значит, инвентарного номера ему еще не присвоено. Следовательно, во всех бумагах он должен проходить под своим названием. Отсюда и возникло желание сменить имя нашему кораблю. И какое имя следует внести в документы? Я уже начал подготавливать комплект необходимой документации. Порадовал меня своей расторопностью 896-й. Знаешь, на моей планете были такие воины-путешественники, торговцы, ну и пиратствовали от случая к случаю, как без этого. Называли их викинги, и у них были корабли, дракары. Вот я и хочу назвать наше судно «Дракар», и мои земляки поймут, кто я. А что неплохое название. Нике и другим, я думаю, оно понравится, — одобрил мое нововведение Ньютон. Тогда за дело, а то заболтался я с тобой. Решил я все-таки немного поработать. Сейчас посмотрю на тот хлам, что здесь свален, и решу, что и для чего можно использовать. Подумал я, пробираясь в ту часть инженерного отсека, что выделили под найденной на станции и за ее пределами обломки и части кораблей и оборудования. А куча-то большая. Как тут можно быстро разобраться? Задал я сам себе риторический вопрос, на который неожиданно получил ответ от сети. Возможно, проведение объемного сканирования предметов и анализа их технического состояния. На основании полученных результатов можно составить виртуальные макеты всего оборудования, получить рекомендации по восстановлению их работоспособности и дальнейшей оптимизации или модернизации, если они возможны. Эта опция стала возможна после привлечения к работе имплантов «Малый химик», «НОС» и «ОКО». Интересно, и что от меня требуется для проведения такой работы? Перспективную идейку подкинула мне нейросеть. Хотелось бы ее реализовать. Для полнофункционального сканирования нужно использование 2/3 производительности ресурсов фонового 7-го слоя. При использовании всех ресурсов слоя производительность и скорость сканирования возрастут на 33%. Сейчас слой занят под изучение одной из баз знаний, и его придется приостановить. Вторым условием является удаленность пользователя от объекта сканирования не более чем на 50 метров. Понятно, вполне приемлемые условия. За удобство нужно платить. Начинай сканирование. Первыми обработай плазмоганы, и я маркером отметил их расположение. Когда закончишь с ними, сразу кидай мне свои предложения. Работу мы начнем с них. Выполняю. Пока проходило сканирование, я обошел получившуюся нашими совместными с 896-м действиями кучу обломков. Попинал различные мелкие детали, попадавшиеся мне навстречу, и направился к тем уцелевшим, вернее, не до конца разбитым транспортом и истребителем, что поставили дроны по моему указанию тут же недалеко от рабочей линии комплекса. Подойдя к истребителям и являющимся целью моего появления здесь, я задумался над тем, что же мне с ними сделать, чтобы не потерять в маневренности, прочности и огневой мощи, но при этом сократить объем примерно в 1.5 раза. Так, простояв 10 минут и ничего путного не придумав, я получил сигнал от сети о том, что отчет по плазмоганам готов. Попросил вывести картинку и начал ее рассматривание с одновременными пояснениями, предоставляемыми нейросетью по предполагаемым модернизациям и оптимизациям как всего оружия в целом, так и по отдельным его частям и механизмам. Когда заходила речь о каких-то действиях, которые возможно было выполнить с этим типом оборудования, устройство, требующее улучшения или изменения, подсвечивалось и выделялось на общем макете. Потом при обращении на него внимание переходило в отдельный вид. Его можно было крутить и рассматривать с любой степенью масштаба и с любой воображаемой стороны действия, которое нужно было проделать с выделенной деталью, отображались на ней как последовательность шагов, изменения макета детали. Последним штрихом было то, что каждое преобразование комментировалось всеми изменениями характеристик, которые мы получим в результате проводимых действий как самой детали в частности, так и всего агрегата в целом. И вот что я получил по плазмоганам. Название, марка, плазмоган, армейский, стандартный, марка РГ-9864М, рабочее название «Малый хугар». Это животное, по легендам, плюющееся огнем, внешним видом напоминающее земляных пантер, только несколько больше в размере. Тип – среднее башенное орудие, дальность стрельбы – 0,2 километра до 20 километров. Магазин. Емкость стационарного аккумулятора 500 выстрелов. При подключении к корабельной сети ограничено поступлением энергии на орудие. Скорострельность 250 выстрелов в минуту. Масса 180 килограммов. Длина 3 метра. Количество просканированных экземпляров 8 штук. Рекомендации по оптимизации. В наличии имеется 24 фокусирующих контура с различного поврежденного оружия, 8 сняты с тяжелых и 16 с легких лазеров и плазмоганов. Рекомендовано установить по 3. Один из первой группы, два из второй группы запчастей. Из них на каждый модернизируемый плазмомет. В результате проведенных действий получим увеличение точности выстрела на 212% на дистанции до 5 километров. Рекомендации по модернизации. Для преобразования в стационарное наземное орудие необходимо произвести уменьшение длины ствола. Общая длина составит 2 метра. Дальность стрельбы уменьшится до 7 километров. Увеличение емкости аккумулятора путем его замены на более габаритные, снятые с найденного оборудования в наличии 12 штук. Емкость повысится до 1200 выстрелов с одного заряда. В связи с увеличением емкости аккумулятора и изменением входного энергопотока необходимо провести замену основной энерголинии на более энергоемкую и провести ее дублирование. Увеличение надежности оружия на 15%. Просмотрев полученные результаты, я переслал их Ньютону. Я собирался провести только увеличение емкости аккумуляторов, чтобы подогнать их под стандарты нужного нам типа вооружений, — ответил на мое послание он. Этого недостаточно. Если просмотреть законы о передаче гражданскому населению военной техники, то она должна пройти конверсию и модернизацию. Это я и предложил произвести. По общим параметрам Мы снизили ее боеспособность практически в 3 раза, только уменьшив длину ствола на треть. Но в этом вся суть. В планетарных условиях не требуется дальность выстрела, превышающая прямую видимость. И наши 7 километров, которые мы получили, является неплохим показателем среди подобного рода техники, где средним показателем является дальность в 3 километра. А увеличение точности и его надежности вывело его в класс высокоточных орудий, предназначенных для охраны особо важных периметров, требующих снайперской стрельбы на длинной дистанции. А такие орудия ставят в основном для охраны в самом охраняемом месте любой колонии, в космопорту. У меня не было достаточных данных для проведения полноценного анализа, сокрушался 896-й. Ничего, они были у меня, зато от тебя поступила главная идея о том, что это преобразование вообще можно провести. Успокоил я Ньютона. Я не стал говорить ему, что сеть уже предложила мне как минимум 2 дополнительных плана по используемому здесь оборудованию, и сканирование не было еще завершено полностью. Но этим я займусь позже. Ладно, сейчас введем алгоритм проведения нужных модернизации для плазмометов в инженерный комплекс, и ты останешься на контроле процесса. Я же, наконец, займусь истребителями. Сказав это, я подошел к консоли управления комплексом, подключился к нему и начал вводить необходимые параметры. Разработав алгоритм действий по полному циклу модернизации и внеся всю последовательность действий, я запустил конвейер и отправил туда первый экземпляр. Убедившись, что все идет по намеченному плану, я перепоручил дальше заботу о контроле над работой этой производственной линии Искину, а сам отошел в угол, где были расположены 2 найденных целыми истребителя. К этому моменту сеть уже провела их сканирование. Название марка — средний боевой корабль истребительной авиации Содружества. Серийная марка UD-4586МК, рабочее название — Гарпун. Класс — средний истребитель. Описание. Средний истребитель с установленными на его борту 2 тяжелыми плазмометами, 4 средними и 1 легким лазерами, а также 2 ракетными установками класса ОСА. Название получил за форму в носовой части судна, своим видом напоминающей наконечник гарпуна, на острие которого находятся 2 спаренных плазмогана РГ-800. Продолговатый корпус истребителя заканчивается 4 разнесенными радиально-закрылками. На каждом из крыльев размещены средние лазеры «Стрела-500». На нижней плоскости судна из скрытой шахты выдвигалась двойная конструкция ракетных установок ОСА. В этой же шахте прятался скорострельный легкий лазер ПР-100, выполняющий функции противоракетного заградительного огня. Длина 9 метров, высота 5 метров, масса 10 800 килограммов. Вооружение. Тяжелый плазмоган РГ-800, 2 штуки. Автономный аккумулятор на 1500 выстрелов, вес 500 килограммов. Дальность стрельбы от 0,2 до 18 километров. Скорострельность 300 выстрелов в минуту. Пробивная сила 40%. Средний лазер «Стрела-500» 4 штуки, автономный заряд аккумулятора на 5000 выстрелов, вес 200 килограммов, дальность стрельбы 1200 километров. Падение точности 5% на каждые 500 километров. Рассеяние луча 7% на каждые 300 километров. Пробивная сила 15%. Легкий лазер ПР-100 – одна штука. Автономный заряд аккумулятора на 2000 выстрелов, вес 50 килограммов, дальность стрельбы 200 километров, падение точности 0,05% на каждые 5 километров. Рассеяние луча отсутствует. Пробивная сила 6%. Ракетная установка «Оса» – две штуки. Средний класс используемых ракет «Оса», пробивная сила 72%, автономность хода 40 тысяч километров, скорость полета 3000 километров в час, ускорение до 40. Защита. Композитная броня, степень защиты 112%, стандартный энергетический щит типа «Кокон» ФР-89Т, степень защиты 98%. Управление. Малый Искин X5689R, модифицированный под управление данным типом кораблей. Запас хода 350 тысяч километров. Хорошие суда. Особенно как корабли прикрытия. Это не тяжелые истребители или рейдеры дальней разведки с установленными гипердвигателями, способные совершать прыжки как внутри системы, так и за ее пределами. Они привязаны к своей авианесущей платформе, и поэтому основная их обязанность – это охранение и патруль определенного периметра. Ну и это уже дополнительные преимущества, которые будут у нас. Правда, нужны пилоты. Я, конечно, на первое время могу настроить и скины истребителей на самостоятельную работу, но живой человек – это вторая дублирующая система с альтернативным взглядом на проблему ее решения. Так что они необходимы. Но высота в 5 метров – это много. Доки на Драккаре по высоте хоть и составляют порядка 9 метров, но с учетом погрешности при стыковке или посадке и взлете, особенно боевых, да еще учитывая фиксирующие люльки под каждый из кораблей, плюс теперь я хочу в доке разместить найденный ремонтный комплекс, расположив его примерно посередине дока, тогда он покроет всю площадь помещения причала, и его можно будет использовать как некий ремонтно-инженерный участок. В принципе, по своим характеристикам найденные истребители меня полностью устраивали. Единственное, что требовало доработки, это их высота. Это означало, что нужно сократить разлет крыльев истребителя до размера самого его корпуса в высоту, а это примерно необходимо получить размах в 3 метра. Идея возникла неожиданно. На Земле я видел фильм «Звездные войны». Так вот там корабли повстанцев имели немного похожую на гарпуны форму, но крылья у них складывались в 2 при посадке или раскрывались в 4 при взлете. Эта мысль меня заинтересовала. Я начал разбираться в механике фиксации крыльев на наших истребителях. Практически сразу выяснилось, что использовалась модульная структура построения корабля и крепления к нему составных частей, которая позволяла максимально быстро заменить вышедшие из строя детали. А это являлось важным моментом в боевых условиях. Детально изучив место крепления крыльев к корпусу, я нашел способ заменить его на два шарнирных крепления, позаимствовав с лапы захвата какого-то разбитого транспорта. Провозившись с данной модификацией для одного истребителя где-то пару часов, я уже по наработанной схеме, распотрошив вторую лапу, произвел аналогичные изменения для второго корабля. Кроме проделанных работ, были исправлены все мелкие внешние и внутренние повреждения, полученные истребителями за долгие 50 лет. У одного из них было заменено несущее шасси. Проведена полная проверка и частичная реставрация энергонесущих линий для обеих машин. Увеличен объем топливного бака за счет более оптимального расположения деталей внутри корпуса судна. Итогом моего 4-часового инженерно-ремонтного практикума стали два полностью работоспособных истребителя с увеличенным на 15% топливным ресурсом и запасом хода. Понизилась общая вероятность отказа истребителя за счет замены линии питания и более оптимальной внутренней структуры корабля. Это же повлияло на большую стабильность в его работе и улучшенную балансировку. Возможность изменения радиуса наклона крыльев значительно улучшила маневренность корабля. Его высота при сложенных крыльях теперь составляло всего 3 метра 20 сантиметров, что прекрасно вписывалось в размеры дока Драккара. Я успел также перепрограммировать эскины на простые алгоритмы действия для их самостоятельной работы, пока у меня не появятся пилоты. Да и в будущем внесенные программы должны были помочь в полетах на этих кораблях. Правда, было одно отрицательное обстоятельство внесенных в истребители модернизации. В связи с ними была утеряна простота и скорость проведения ремонта при поломке каких-либо деталей корабля. Но я пошел на эту уступку, сделанным изменением ради получения запланированного положительного эффекта. Первая работа, и, как ни странно, не комом, хотя я еще не провел летных испытаний, но полный тест подтвердил абсолютную готовность корабликов к полетам, раздумывал я. Завтра полетаю немного на каждом из них в окрестностях станции. Проверю все режимы работы. Нужно полностью заправить и укомплектовать их. Решил я и отдал распоряжение 896-му. Ньютон, я закончил с истребителями. Нужно до завтра заправить корабли и пополнить боекомплект. Будет выполнено. Обработка плазмоганов завершена час назад. Я не стал тебя беспокоить, отчитался 896-й. Правильно делал. Благодаря этому мы закончили два таких больших дела. Сказав это, я осмотрел подготовленные к перевозке и упакованные в найденные здесь же пустые контейнеры из-под каких-то деталей для транспорта в плазмометы, превращенные в стационарные фортификационные орудия. Так, к списку перенесенных на корабль объектов надо добавить еще несколько найденных сетью деталей. Это 4 полностью работоспособных малых эскина, 1 целый модуль формирования энергетического щита, также было найдено 7 небольших лазеров и полностью собранный и готовый к работе наземный переносной комплекс слежения, непонятно каким образом оказавшийся на борту одного из разбитых транспортов, найденных в системе. Ньютон, есть еще несколько предметов, которые нужно перевести на Дракар. Список пересылаю. Добавил я дополнительное распоряжение для 896-го. А сам тем временем оглядел оставшуюся теперь полностью бесполезной кучу обломков. Ну, здесь на сегодня все. А может, и насовсем закончили, решил я. Конечно, если не найдем еще какую-нибудь полезную безделицу, которая может сгодиться в хозяйстве кулака. Осознав, что на сегодня работу в инженерном комплексе можно считать выполненной и даже перевыполненной, я сверился с часами. По корабельному времени наступило время ужина. Ну что, можно поужинать в приятном обществе, а заодно и продолжить разговор с Литой. Времени у нее было предостаточно для анализа ситуации и принятия определенного решения. Подумав о таком варианте проведения нашего разговора, я решил, что он ничем не хуже любого другого. С девушкой поговорить в любом случае нужно. Ньютон, я к нашей гости. Отправь туда дрона с несколькими пайками и предупреди ее о моем визите. Не хочу быть нежданным гостем. Да и вежливость в общении никому еще не вредила. Выполнено. Лита Трикурат в курсе того, что ты подойдешь через 10 минут, ответил, как всегда, исполнительный Ньютон. Я, между тем, направился в сторону медицинского отсека станции. Где-то на половине пути поступило сообщение от нейросети. Закончена расшифровка сообщения, полученного от корабля Аграфов. Быстро вы. Я думал, это займет больше времени. Что мы получили в переданном пакете информации? Ключом к расшифровке содержимого закодированного объема данных послужило имя пилота. Благодаря ему были составлены первоначальные эмпирические значения смысловых и буквенных символов, содержащихся в полученном пакете информации и имени. Далее, на основании полученных результатов были выявлены все совпадения данных символов и подбор понятийных осмысленных значений, выражений и лексем, которые расширили первоначальный родительский список расшифрованных значений. Цикл расшифровки повторялся до тех пор, пока не были преобразованы все данные. Общий смысл понятен. Что было в пакете? Поторопил я с ответом сеть. В наличии есть все навигационные карты корабля. Также зафиксирован путь корабля от места дислокации до конечной точки его маршрута в этой системе. Далее присутствует полнометражный видеоотчет по проведению последнего боя длительностью 30 минут. Есть полные тестовые и ходовые характеристики корабля, его структурные и технические схемы и параметры. Последним в пакете является личное послание пилота семье. Все данные проанализированы, создана их сжатая копия. Это все хорошо. Значит, куда вести девушку, мы знаем. Только теперь эти данные нужно вернуть обратно на ее корабль и создать видимость, что они там находились до сих пор и никому не передавались. Какова вероятность провести такую процедуру? Вероятность успешного завершения составляет 73%. Нужно ее выполнить. После разговора с девушкой пойду проверю состояние ее кораблика заодно и попытаюсь залить инфу обратно, — решил я. Немного пройдя и обдумав назревавший план действия, я принял его к исполнению и спросил. — Это все? Никаких больше новостей? В связи с завтрашними испытаниями истребителей изучены до 7-го уровня базы боевое пилотирование, пилот малых кораблей, пилот средних кораблей и навигация. Учеба идет непрерывным потоком. Вспомнив про учебу, мои мысли с нее плавно перетекли на мой корабль, на док, где уже должны были разместить истребители, трюм, который заполняет сейчас полезным оборудованием, которое удалось тут найти, не оставляло ощущения, что я о чем-то, связанном с Дракаром, уже несколько дней подряд забываю. Повертев воспоминания так и сяк пару минут, я вспомнил о накопителях корабля, которые сейчас абсолютно пустые, и о своей ментоэнергии, которую необходимо куда-то сливать, чтобы она не расходовалась понапрасну. Сеть, напомни мне после разговора с девушкой зайти на корабль и разобраться с накопителями. Нужно заполнить их полностью. Магик, ты говорил о возможности их оптимизации путем внедрения какой-то ментоструктуры. Я сейчас смогу это сделать? Уровень возможностей пользователя позволяет выполнять любые функции, предоставленные в распоряжение магокомпом. Неизвестно воздействие на пользователя процесса выполнения выясняется только опытным путем. «Надо быть осторожнее», — решил я. «Надо, значит, буду». «Да, кстати, все функции. Магик, я сейчас смогу воспользоваться всеми теми способами для вскрытия найденной сумки профессора?» «Да, понятно. Значит, когда я приду вечером, нужно проверить последнюю неисследованную сумку». Пока я рассуждал и общался со своими помощниками, незаметно подошел к дверям комнаты девушки. Проанализировав перед тем, как зайти полученную после расшифровки информацию и просмотрев кадры боя, я проникся огромным уважением к Лиите и ее способностям. Моя внутренняя градация присвоила сложность боя, в котором она участвовала, как 10-ю, самую тяжелую, и просчитала вариант моего удачного выживания в аналогичном бою порядка 69%. После этого мне еще сильнее захотелось подружиться с этой удивительной девушкой. Пройдя в маленький коридорчик и дождавшись окончания процедуры шлюзования, я вошел в комнату, которую занимала девушка. Первое, что я увидел, войдя в нее, это сервированный, насколько это было возможно при наших условиях, к ужину стол. А ведь девушка тоже готовилась к разговору. Вон и стол украсила и накрыла, как смогла. Понял я, рассматривая Лииту и то, как она преобразилась, не имея абсолютно никаких средств для этого, кроме своего естественного очарования и обаяния. Видимо, она захочет попросить помощи, но это и так ожидаемо. И, скорее всего, попытается предложить что-то взамен. Судя по всему, это будут деньги. Но нужны ли они мне сейчас? Не особенно. А вот обязательства явно непростой семьи аграфов. Это может очень помочь в будущем. Возможно, даже появится законный способ легализоваться. Тем более я не знаю текущей ситуации за пределами системы. Так что выслушать ее и наладить взаимоотношения с девушкой стоит в любом случае. Добрый вечер, Лиита. Вы выглядите замечательно. Я рад вас увидеть вновь, — сказал я, подходя к столу. И я абсолютно не покривил душой. Она действительно расцветала прямо на глазах. Раньше и так невероятно красивая девушка сейчас преобразилась в ослепительную жемчужину. И изменения, я так думаю, и не собирались прекращаться. Усаживаясь напротив этой волшебной гости из сказочной страны, я морально готовился к одному из самых трудных экзаменов. Нужно удержаться и не покориться ее пленительному очарованию. Добрый вечер, Алексей. Странно, а ее-то что смущает? Подумал я, видя, как она немного стеснительно и не очень уверенно усаживается напротив меня. По мне, так к постоянному вниманию со стороны вроде как сильной половины аграфов и людей, если там такие есть, она должна привыкнуть давно. Или у них там все настолько прекрасны, что ее внешность считается чем-то совершенно заурядным? Тогда я боюсь там оказаться. Умру ведь, свернув себе шею. Или эмоциональный фильтр не справится, и меня разорвет буря эмоций. Хотя есть и другой вариант их взаимоотношений. У них просто другие каноны красоты. В этом случае я за второй вариант. И с местными, и из-за девушки мы не поссоримся. С улыбкой подумал я. Про низкую самооценку Лииты как женщины, да и вообще самостоятельной личности, думать не получалось. Как-то не вязались те решительные действия, совершенные ей в этом секторе, с неуверенным в себе человеком, вернее, аграфом. «Приятного аппетита!» — пожелал я девушке, и, выдвинув небольшой стул, помог ей присесть. — Спасибо, Алексей. Я надеюсь, ужин доставит вам то же удовольствие, что и мне. — А ты думай, что сказала эта восхитительная красавица. То ли пожелала тех же скверных ощущений, что она испытывает от встречи со мной, то ли вправду испытывает что-то приятное от ужина в моем обществе. Правда, это очень сомнительно, но того же желает и мне. С вероятностью 78% объект не испытывает к пользователю никаких негативных эмоций. Эмоциональный контроль ауры оппонента составляет 80%. Среди обнаруженных по внешним проявлениям ментальных отголосков, составляющих 85% всего диапазона доступных к регистрации чувств объекта, превалирующими являются ожидание, интерес и любопытство. — И на этом спасибо, — согласился я и продолжил. — Мне очень приятно ваше общество в этот вечер. Постарался сказать я, вложив в произнесенную фразу всю свою искренность. Затем, обойдя стол, я сел на противоположную сторону. Устроившись, я неторопливо начал поглощать еду из упаковки НЗ, аккуратно разрезая ее одноразовым столовым ножом и придерживая вилочкой. Получившиеся кусочки я отправлял к себе в рот. Эту дань этикету пришлось отдать, когда я увидел, с какой королевской грацией девушка, сидящая напротив меня, управляется со столовыми приборами. Сам-то я в обычные дни ел, держа брикет руками. Дикие люди, дикие нравы. Сам о себе подумал я, Но так эти брикеты было удобнее есть, а главное, получалось гораздо оперативнее. Наелся я достаточно быстро. Я уже замечал, что еды мне требуется не так уж и много, но чувство насыщения наступает гораздо раньше, чем было в моей прошлой жизни. Да, кстати, о своей жизни до станции я сейчас часто думаю, именно как о прошлом, которое ушло. Так гораздо легче пережить все то, что со мной произошло. Так вот, наедаться я стал гораздо быстрее. Еды мне стало требоваться гораздо меньше, а силы и энергии при этом я получал столько же, если не больше. Интересно, почему так происходит? Мельком подумал я и сразу же получил ответ. Изменена структура метаболического обмена, оптимизирована и настроена на лучшее усвоение еды пищеварительная система пользователя. Дала разъяснение нейросеть произошедшим во мне изменениям. Ну, вот и ответ на вопрос. Можно было бы и догадаться, — попенял я сам себе, ведь, по сути, все факты были на руках, а сложить их в общую картину я поленился. Хорошо, что у меня есть такие помощники, как сеть и магик. Еще раз порадовался я их наличию у себя. Пока я сидел и раздумывал над происходящими во мне изменениями, девушка поела и зашевелилась, немного отодвигаясь от стола. Это движение и привлекло мое внимание. Видя, что смущение девушки еще не до конца прошло, а сложившееся положение у нее вызывает некоторый дискомфорт, я не стал наращивать напряжение еще больше и дал возможность высказать ей свою просьбу, сам начав разговор. «Лита, я чувствую, что сейчас говорить о погоде у нас не получится. Так что давайте, чтобы нормально завязать разговор, сразу начнем с наших дальнейших планов о совместном путешествии и сосуществовании», — сказал я и продолжил, видя, как оживилась девушка. «Да, оставить вас на станции будет верхом жестокости и неразумия после того, как я сам же вас и спас. Так что вопрос о том, что вы летите со мной, практически решен», — закончил я свою небольшую речь. «Спасибо», — сказала Лиита. Видя, что девушка немного успокоилась и стала готова к более конструктивному диалогу, я задал очень важный для наших будущих отношений вопрос, который во многом определит их дальнейшее развитие. Немного подумав, я выделил главное, что хотел сказать, и что, думаю, могла сказать Лиита без опаски выдать какие-то важные сведения, за которые впоследствии ей и мне придется отвечать. «Смотри-ка, я уже забочусь о ее дальнейшем будущем, стараюсь сделать его менее проблемным», — заметил я некое свое участие в судьбе девушки. «Конечно, я многое уже знаю, но пусть протокол ее нейросети пишет обратное во избежание», — домыслил я свой вопрос и задал его уже вслух. «Лиита, извините, — начал я, — я не знаю, какие дела привели вас в этот сектор, не знаю, что произошло здесь на самом деле. Мне неизвестна причина, по которой вы единственная оставшаяся в живых тут. Я догадываюсь о том, что вы были среди тех, кто сражался против кораблей с этой станции. Я не стану спрашивать, почему это произошло и почему вы это сделали. Мне нужно знать только одно. Предупреждаю сразу, ложь определить я смогу. прошу прощения за мою прямоту, но я хотел бы доверять вам больше и поэтому должен знать, являются ли вашими врагами все люди Содружества, и я в том числе. Или они у вас были только на этой станции? После произнесенных мною слов девушка отстранилась от стола полностью и задумалась. Стала заметна та напряженность, которую вызвал заданный мной вопрос. Степень опасения объекта за свою жизнь возросла на 30%. Увеличена вероятность неадекватного поведения объекта в текущей ситуации. Рекомендация перенести свое местоположение на 23,5 сантиметра влево. И я увидел, как виртуальная карта раскрасилась в цветовую диаграмму опасностей. Я сейчас находился в красной зоне с вероятностью нанесения повреждений в 89%. То место, куда мне было предложено сдвинуться, находилось в зеленой зоне, но, кроме всего прочего, позволяло контролировать все помещение. Имело 17 вариантов для начала атаки с положительной вероятностью нанесения урона противнику и минимальной степенью влияния сторонних факторов на проведение выбранного варианта нападения. Вот она, работа тактического модуля в действии, понял я. Но как-то это слишком для простого тактического анализатора, решил я, немного подумав и вспомнив нужные материалы из баз, описывающие работу подобных имплантов. Опять работа для сети, с усмешкой подумал я. Проведена интеграция и совмещение полученной с импланта от нейросети и мага-компа информации. На основании нее строится тактическая ситуационная модель, подтвердила мои мысли сеть. Девушка, между тем, приняла какое-то решение, так как магик отреагировал на него своим сообщением. Эмоциональная наполненность оппонента изменилась. Добавлены две составляющие – спокойствие и доверие. Ну и сеть, как обычно, дополнила свои наблюдения сообщением. Объект по косвенным признакам принял значимое решение, и с вероятностью 91% его речь будет правдива. Лита подняла свои огромные глаза на меня и, глядя в лицо мне прямым и уверенным взглядом, немного тихим, но от этого не менее твердым голосом сказала: «Алексей, я не считаю вас своим врагом, и Содружество тоже». И замолчала, но, видимо, немного подумав и решив еще что-то, продолжила. Моя семья, да и вообще наша империя, не имеет никакого отношения к причине моего появления в этой системе. Это сугубо моя личная инициатива. Я занималась расследованием одного дела, в которое была замешана наша семья и от которого зависела судьба и, возможно, жизнь одного человека. И именно следы моего расследования привели меня в этот сектор. Но попала я сюда в очень неудачный момент. Тут шел бой, на систему напали архи и уничтожали здесь все и всех подряд. На меня наткнулся один из отрядов отступающих со станции людей и повредил мне корабль. Так я и осталась в этом секторе. Потом был бой, так как отступающие причислили меня к напавшим на них архам. В результате боестолкновения мое судно повредили еще больше и вывели из строя ходовую часть полностью. Три дня я наблюдала, как архи бороздят сектор, но меня они не тронули. Может, думали, что мне и так конец, или не стали трогать того, кто воевал против их врагов, я не знаю. Но я осталась жива. Через некоторое время ресурсы корабля стали подходить к своему концу. За мной никто так и не прилетел. И тогда я запустила одну из наших систем последнего шанса и провалилась в состояние стазиса на долгие 50 лет, в котором вы меня и нашли, Алексей. Когда девушка замолчала, задумавшись о чем-то, вероятно, повторно переживая те давние события, я ей сказал: «Спасибо за вашу правдивую историю. Я понимаю, что в ней много недосказанного, но и того, что вы рассказали, очень много». И, немного помолчав, я добавил: «Спасибо за доверие, Лиита. Замечено и блокировано ментоэмпатическое сканирование со стороны объекта. С вероятностью 89% собеседник является ментооператором уровня S4-S5 с объемом внутреннего резерва накопителя ментоэнергии в 5000 нейронов. Сканирование выявило внутренний, неактивированный, очень слабый ментоисточник с величиной восстановления 1 нейрон в 10 минут. Предположительно, объект является естественным средним эмпатом». Все это мне выдал магик, вероятно, почувствовав, что девушка какими-то своими способами пыталась проверить мои слова. Интересно, как это она сделала, и как ее действия заметил и пресек магокомп, задумался я. Мне стало так интересно это попробовать, что я попытался увидеть то, что видел он. Постарался уйти в себя и представить окружающее меня пространство. Нужно было захотеть увидеть, как говорил мне магик. Я очень сильно захотел видеть то неясное, что какими-то подсознательными отголосками билось в моей голове. Опция визуализации ментоэмпатического поля состояния объектов подключена. И я увидел, как преобразилась комната дополнительным соцветием всевозможных цветов и красок. Все, абсолютно все пополнилось дополнительной составляющей, которая охватывала любой предмет, объект или существо. «Неужели это пресловутая аура?» — подумал я. «Понятие аура является одной из составляющих ментоэмпатического поля объектов», — как всегда неожиданно дал свой комментарий магик. В последнее время он стал более разговорчив, если это можно так назвать. «Значит, то, что я вижу, дает более полную информацию о любом предмете?» — задал вопрос я. А тут как раз магик меня и не разочаровал, не ответив на мой вопрос. Но у меня есть второй помощник, и сеть на этот счет выдала свой комментарий. «С вероятностью 90% из видимого пользователем поля можно получить более полную информацию, провести интеграцию получаемой пользователем информации из этого источника с общим потоком данных». Да, операция совмещения потоков в зеленой зоне займет 5 часов. Приступить? Да, давай, начинай выполнение. Отдал последний приказ я и задумался. А что вообще мне дает видение этого поля? Это же не обнаружение ментоактивных сущностей. К примеру, вон это поле в разном виде окружает любой предмет в комнате. Данное поле предоставляет любую полную информацию об объекте с момента его создания по текущий момент времени. Интересно, как это? Задал вопрос я. Путем запроса данных из ментоинформационного поля. Стало намного понятнее. Ладно, экспериментами займусь потом. Я вроде как тут с красивой девушкой беседую. Остудил я свой интерес к новой своей способности и обратил, наконец, внимание на Лииту, которая, казалось, не замечая ничего вокруг, также была погружена в свои мысли. Кашлянув, я привлек ее внимание. «Ой, простите!» Задумалась. Немного смутилась девушка. «Ничего бывает. Я, если честно, тоже кое-что обдумывал. Мне понравилась ваша честность и откровенность. И поэтому я считаю, нам пора решить несколько вопросов, которые, думаю, будут интересны для нас двоих». Начал я, но девушка, перебив меня, сказала: «Если вы поможете мне добраться домой или в любой сектор, контролируемый аграфами, моя семья достойно наградит вас. Мы дадим вам любую названную сумму в разумных пределах, конечно», — торопливо закончила она. «Ну вот, как я и думал. Лиита, похоже, считает меня не очень обеспеченным человеком и поэтому высказала достаточно заманчивое предложение, которое должно заинтересовать именно такого субъекта. Любая названная разумная сумма – это очень впечатляюще, даже несмотря на предполагаемое ограничение. Я решил уточнить несколько моментов до того, как отвечу девушке. Лиита, на станции у меня осталось еще несколько незавершенных дел. Потом я хотел бы посетить планеты в этой системе. Говорят, на них остались какие-то древние развалины. Ну и, по сути, все о том, что нужно посетить точку привязки в секторе, я говорить не стал. А сколько времени все это должно занять? Спросила девушка. Вообще энергии на станции оставалось еще на неделю. Правда, после небольшого раздумья вспомнил, что ресурсы станции теперь будут тратиться на поддержание среды обитания для двоих, и уточнил. Но с вашим появлением ее хватит только на 4 дня. Немного посидев за столом и полюбовавшись на сидящую напротив меня девушку, я продолжил. И поэтому у меня есть к вам встречное предложение. Ваша проявленная откровенность заслуживает доверия. И поэтому, как ответный шаг, я хочу предложить вам перебраться на корабль. Да и ограничивать ваше передвижение по станции я особо не буду. Есть несколько мест, как на корабле, так и на станции, куда вам будет воспрещен вход, но их действительно немного. Вас устроит такое предложение? По реакции девушки было видно, что ждала она других слов, но, не выказывая своего недовольства, сказала: «Спасибо вам. Это было бы замечательно». И, немного покраснев, предложила: «Алексей, вы не против, если мы перейдем на «ты»? Это было бы менее официально». И что ее так смутило? Казалось бы, простая просьба, менее обязывающая, чем, к примеру, ее просьба о помощи. Удивился я на слова Лииты. «Не против, конечно», — согласился я с предложением девушки. Посидев еще несколько мгновений молча, я решил заканчивать наш разговор. На сегодня было произнесено достаточно договоренностей, их нужно было обдумать. «Лиита, основные вопросы мы обсудили. Я думаю, сейчас лучше остановиться и обдумать то, что мы узнали и о чем договорились. Сегодня вам лучше оставаться пока тут, на станции, а завтра я подготовлю одну из кают на корабле, и можно будет перебраться в нее. За 1-2 дня я закончу дела на станции и затем совершу небольшой вояж по системе. Если вы хотите, можете полететь со мной или дождаться меня тут, на станции, — предложил я девушке. — Я подумаю над твоими словами, — согласилась она обдумать мое предложение. — Тогда не буду больше надоедать тебе своим присутствием, — сказал я Лиите, выбираясь из-за стола. — Приятных снов! — пожелал я, направляясь к выходу из комнаты. Уже когда подходил к двери, меня догнал тихий голос девушки. — Алексей, ты так и не сказал, что попросишь за помощь, оказанную мне. Открыв дверь, я обернулся и увидел, с каким напряжением девушка ждет моего ответа. Та стена спокойствия и уверенности, которую она излучала во время нашего странного ужина, дала небольшую трещинку, и сквозь нее все-таки проглянула маленькая беззащитная девочка, которая пряталась где-то в глубине ее души. Ничего. И вышел в коридор, закрыв за собой дверь. После того, как Алексей ушел из ее комнаты, Лиита еще несколько мгновений сидела и смотрела на дверь шлюза, за которой он скрылся. Девушка никак не могла разобраться в нем. С виду обычный и совершенно ничем не примечательный человек, умный и образованный, да, но совершенно обычный, и все же чувствовалась в нем какая-то странность. То, как он контролировал свои эмоции, как вел разговор, как ухаживал за ней во время ужина, все это вызывало какие-то неясные сомнения. Или вот еще одно необычное событие, которое произошло во время их разговора. Она была абсолютно уверена в том, что он не маг. Но когда она попыталась осторожно и незаметно просканировать его эмпатически, чтобы понять его настоящее отношение к ней, то наткнулась на абсолютно ровный и стабильный эмоциональный слой, который не давал никаких зацепок для определения настоящих чувств человека. А его совершенно равнодушное отношение к упоминанию о вознаграждении. Лиита была в замешательстве. Та набралась решимости спросить его об этом напрямую уже перед самым уходом Алексея. Он еще раз поразил ее. Она не знала, как себя вести с ним, и решила поверить тому единственному чувству, которое было уверено в нем, и говорила, что ему можно доверять, что он не обидит и поможет ей. Она просто решила послушаться совета, который дало ей ее сердце, и против которого не смогла возразить ее женская интуиция. Сегодня девушка ложилась спать с чувством некой защищенности и уверенности в своем будущем.